где откуда взялись и куда уходим, и как разбиваются корабли, а по струю воду мы знали когда-то из уст короля. Далеко от земли, мы так далеко от земли, мы так далеко, и наши глаза превратились в нули, мы так далеко от земли, мы так далеко от земли, мы так далеко.